Глава 43. Академия. Молодой мужчина в сером твидовом пиджаке топтался по зеленой лужайке, привлекая внимание прохожих. Молоденькие адептки бросали в сторону растерянного незнакомца заинтересованные взгляды. Адепты боевого факультета иронично посмеивались. Первый курс дознавателей во главе с Айсером тихонько наблюдал за незнакомцем. «Долго он там топтаться будет?» — лениво протянул Якоб. Рэйми пожал плечами, Айсер фыркнул, остальные молчали. Час назад Харви, маг боевого факультета, прибежал к Артену с новостью. Рядом с домом их Яры ошивался странный тип. Что за мужик, Харви не знал, даже расу определить не смог, и вообще, на территории Академии видел его впервые. Альфа выругался, проклял тот день, когда посадил землянку за свой стол и отправил младшего брата следить за домом Яры. Рэйми, помня прошлые промахи, прихватил с собой еще двух оборотней, а уже через 10 минут к ним присоединились Айсер и Ирлинги. Мужчина продолжал уничтожать газон перед домом. Айсер вспомнил профессора Ларти. Хорошо, что маленькая дриада не видела, во что превратилась зеленая трава. Мужчина в пиджаке замер, сделал несколько глубоких вдохов, развернулся на 180 градусов, решительным шагом пошел к крыльцу, оставляя за собой грязные следы. Яра его придушит! Феникс. Он впервые не знал, как себя вести. Огонь рвался к ней, тосковал, требовал быть рядом с женой и спорил с глупым человеком, который более часа ходил возле ее дома. А она была там, за дверью, совсем рядом, всего несколько метров отделяли его от Ярославы. Арчи поправил галстук, сделал несколько вдохов и снова зашагал по периметру лужайки. Нет, он не боялся. Ему банально было стыдно за свои поступки, за собственную трусость, а еще за то, что он женил на себе Яру, не спросив ее согласия. В памяти Феникса всплыл один из их разговоров. Яра сидела в его кабинете, отекшие от неудобной обуви ноги забросила на стол и мелкими глотками цедила водку. Прозрачный напиток пах забродившим хлебом. Девушка блаженно щурилась, иногда закидывала в рот кусочек подмороженного сала. Сам Феникс водку не особо жаловал, предпочитал коньяк или виски, но в тот вечер тоже пил беленькую. «Ты замуж не хочешь?» Этот вопрос давно крутился у Арчи на языке. «Это предложение?» — Яра провокационно изогнула бровь. «Я слишком стар для этого», — рассмеялся Арчи. Девушка в ответ улыбнулась. Ему стало неловко, захотелось подойти к ней поближе, прикоснуться к губам, поцеловать маленькие ладошки. Сдержался, знал, если позволить себе лишнего, отпустить уже не сможет. Арчи улыбнулся. Сделал еще один вдох, поднялся на крыльцо. Входная дверь распахнулась, Феникс нахмурился. Осторожно вошел внутрь. «Сантори Хибики Има Идзуми». «Надо же!» Ярослава стояла к нему спиной и читала название на этикетке. Тонкую фигуру обтягивало белое трикотажное платье. Она не любила носить платье в повседневной жизни, надевала только для особых случаев. И вот этот случай настал. Только Арчи не знал, хорошо это или не очень. В руках она держала пузатую фарфоровую бутылку. Белое стекло было расписано цветным орнаментом, то ли цветы, то ли ягоды, Арчи не помнил. И рассмотреть ценный экземпляр подробнее не получалось, а Яра продолжала говорить. «Где ты ее достал? Ручная роспись?» Голос девушки звучал отстраненно. Мужчина напрягся. «На последнем аукционе ее продали 30? 40. Зачем-то поправил он девушку. «Я заплатил за нее 40 000 долларов». «Упс!» — Ярослава разжала ладонь. Бутылка с грохотом разбилась о пол. Цветные осколки разлетелись по комнате. «Ой, как неудобно получилось!» Девушка картинно прикрыла рот ладошками. «Ты же не расстроился?» «Не расстроился», — прохрипел Арчи. И он не расстроился. Пара разбитых бутылок не пугала Феникса. «А это? Ну надо же!» Яра потянулась к следующей бутылке. «Это то, о чем я думаю?» Арчи не знал, о чем она думает, но мысленно уже смирился с потерей. И сам себе пообещал, что никогда, никогда не даст жене доступ в свой погреб и никогда не будет в их доме его великолепных бутылок. «Маккаллан? Выдержка 64 года?» Арчи кивнул. «Не думала, что когда-нибудь буду держать эту прелесть в руках. Сколько она стоит?» «Нисколько. Сущие пустяки». Яра хмыкнула, открыла бутылку, сделала глоток, скривилась. «И правда, нисколько. Такая дрянь вообще не имеет права хоть сколько-то стоить». Через секунду Феникс увидел, как бутылка очень дорогого виски летит прямо в его голову, уклонился в последний момент. На светлой стене появилось грязно-коричневое пятно. Арчи потянул воздух носом. «Не переживай, милая, здесь давно пора делать ремонт». Яра вопросительно приподняла брови. Арчи улыбнулся и отскочил в сторону. «Два десятка бутылок, не так уж и много для первой супружеской ссоры». Ярослава. Феникс стоял на улице, топтал мой газон дорогущими ботинками, привлекал к себе ненужное внимание, а еще безумно меня злил гусь ощипанный. Ровно 6 дней назад Рарх сообщил радостную новость. Феникс восстановился и покинул гнездо. Да, я отправила Ирха шпионить за Арчи. Волновалась. И вот радостная весть. Мой 4-й муж жив, здоров и полон сил. Даже небольшое видео, как помолодевший Арчибальд расправляет крылья и взмывает вверх к облакам, прилагалось. Как я радовалась в то утро. Почти плакала от счастья. И, как полагается наивной дуре, принялась ждать. Кругу радостную новость сообщила. Праздничный ужин приготовила, белье красивое надела. Платье из последней коллекции какого-то модного дизайнера достала. Невероятно красивое и очень неудобное. Как будто испанский сапожок натянули на талию. Арты были в восторге, а я нет. Потому что кое-кто так и не соизволил появиться. Нет, не то чтобы в тот вечер я сильно тосковала. В одной постели с 3 любящими Артами это вряд ли получится. Только осадок остался. Не появился Арчи и на следующий день. И сутки спустя почувствовала себя обманутой. Саллар пытался поддержать, уверял, что 4-й муж меня любит, не зря же он, рискуя собственной шкурой, вернулся на Ярс. И не только вернулся, а еще и на поиски нерадивой землянки лично отправился. Я находила в словах менталиста определенную логику, но это не мешало диким кошкам точить о мою душу когти. Умом понимала, со стороны Арчи брак может быть исключительно формальным. Он нашел в моем лице женщину, способную разделить его пламя, не дать сгореть и только. Связь, образовавшаяся во время ритуала братания, навсегда связала огненного Ирлинга со мной. Ни о какой любви речи не шло, и никто никому ничего не должен. Осознавать это было неприятно, но необходимо. Айрон, в отличие от Саллара, отсутствию Феникса радовался. Пока его задницу носит по земле, меньше желающих овладеть моей женой. Да, именно Айрон сообщил, что Арчи вернулся на землю. Даже не зашел в гости. Просто сообщить, что у него все в порядке. Не позвонил, не оставил сообщения. Обида грызла изнутри, как нормальная женщина, забывшая про чувство собственного достоинства, даже несколько раз набрала ему сама, вот только результат остался прежним. Личный номер не отвечал, а потом и вовсе стал недоступен. А на рабочем помощник клятвенно заявлял, что шеф еще не вернулся из командировки. Вот только шеф вернулся. Ирх доложил о перемещениях Арчи. И стало совсем горько. Вечером Гариус обнаружил меня в гостиной с бокалом ирландского самогона, да, с тем самым, что мы цедили с Фениксом. «Я дура, Гар!» Муж снял ботинки, поднял меня на руки и понес в спальню. «Ты женщина, Яра, маленькая, хрупкая женщина, и мы любим тебя. Почему так обидно?» «Не знаю, но мы будем с тобой. Стало стыдно за собственную слабость и глупость, и за то, что муж утешает, пока я убиваюсь по постороннему мужику. Я уснула на плече принца, а проснулась одна, точнее, с Ирхом над кроватью и сообщением о том, что Феникс топчется у дома. Мужей, как назло, дома не оказалось, только записка на столе «Не скучай, будем скоро, срочный вызов». О том, что значит «срочный вызов», мне рассказали сразу после похищения, поэтому беспокоить мужей не стала. Привела себя в порядок и принялась ждать, когда Арчи изволит постучать в дверь. Время шло, Феникс ходил возле дома и никаких попыток попасть внутрь не предпринимал. Я продолжала ждать, иногда подходила к окну и продолжала ждать. К тому моменту, как Ирх распахнул дверь перед недомужем, я была на грани истерики. Первым, что попалось под руку, совершенно случайно оказалась бутылка старого доброго виски, а потом вторая, и третья, и восьмая. Арчибальд. «Откуда в моем баре вино?» — только и смог спросить Арчи, когда темные осколки стекла разлетелись по полу. Красная жидкость некрасиво растеклась по светлому ковру, несколько капель остались на светлых брюках мужчины. «Иди нахрен, Арчи!» — рыкнула Ярослава, выискивая, чем бы еще швырнуть в долгожданного гостя. Арчи не стал ждать, когда в голову полетит очередной снаряд, схватил девушку за руку и одним ловким движением притянул к себе и закрыл ее огненными крыльями. Яру трясло от обиды, злости, разочарования. Она чувствовала себя униженной, уставшей, обманутой, и вместе с тем была счастлива его видеть, такого родного, такого своего. Арчи больше не носил очков. В уголках глаз не было тонких морщинок, исчезла первая седина из темной шевелюры. Прежним остался только насмешливый взгляд. Ярослава плакала, слезы обжигали щеки, кончик носа покраснел, губы некрасиво дрожали. Арчи смотрел на девушку и улыбался. Он так по ней скучал. Все эти недели, которые был вынужден находиться вдали от собственного пламени, он не мог прийти раньше и мучился от этого. Знал, что Ирх следит за ним, знал, что она пытается с ним связаться, и не мог ей ответить, успокоить, сказать, что любит, что она просто должна ему верить. А что она успела придумать себе за это время, даже думать боялся. Поэтому сейчас просто прижимал девушку к себе, давая поплакать. «Ты зачем сюда припёрся?» Она последний раз всхлипнула. «У меня тут жена живет. «Нет тут никакой жены. Адресом ошибся. Шуруй к своим курицам!» Она снова всхлипнула, но не отстранилась, прижалась сильнее. Мужчина тихо улыбнулся и поцеловал ее в макушку. «Нет у меня никого, птаха. И не было с того вечера, когда первый раз увидел тебя. Врёшь!» «Вру!» — снова поцеловал ее в макушку. «Павлин!» «Феникс, птаха. Я Феникс. И не сразу понял, кто ты. Не верил, что маленькая земная женщина сможет разделить мой огонь, и чувствовал, как пламя само рвется к тебе, как хочет быть рядом. Я сопротивлялся и каждый раз проигрывал, и набирал твой номер, и ты дарила мне несколько часов покоя. И все женщины постепенно ушли. Я готовился передать дела и вернуться на Ярс, но твое замужество и похищение несколько ускорили процесс. Ты зачем туда возвращался? На землю? Твои мужья вернутся, и мы все расскажем.